2 декабря в Корейском университете при Ассоциации корейских граждан в Японии прошло собрание, участники которого вспоминали о великом Ким Чен Ире по случаю 5-летия со дня его кончины. Здесь присутствовали ректор, преподаватели, студенты и аспиранты Корейского университета. Выступавшие рассказывали о славном руководстве и теплой заботе Ким Чен Ира, который обращал глубокое внимание на работу Корейского университета, называя его единственной базой Чонбёна по воспитанию надежных кадров из представителей нового поколения.